весь в синяках, и губы распухли. Но в темных глазищах светится ум и что-то еще. «Если хочешь, поступай ко мне на службу», — решился Джо за беду. Ладлоу сощурился. «А платить будете?» «Об этом потолкуем завтра», — Джо зевнул. «А сейчас давай-ка спать». Он бросил Ладлоу свой плащ, и мальчик, завернувшись в него, устроился на полу у самого очага. Никогда еще Ладлоу не было так тепло и уютно. Мягкий нежный мех прямо льнул к телу. Полуприкрыв глаза, Ладлоу наблюдал, как хозяин улегся на кровать, которая оказалась ему коротка, и вскоре захрапел. Убедившись, что Джо уснул, Ладлоу вытащил из-под рубашки кошелек, украденный из кареты, и припрятал его за кирпичом, отходившим от стены. Потом посмотрел на клочок бумаги, исписанный под диктовку Джо. «Меня зовут Джо Забиду, я ростовщик, беру в заклад секреты». Ладлоу вновь подивился, что бы это могло значить. «Ростовщик — это еще понятно, а вот как можно взять в заклад секрет?» Но мальчик недолго ломал голову над этой загадкой. Вскоре он погрузился в сон, полный мрачных видений, от которых сердце у него колотилось, как будто он все еще бежал.